Глава 12. Адрес Валентины я нашла без труда и с волнением позвонила в дверь. Открыли быстро. На пороге стояла приятная молодая девушка с грудным ребенком на руках. Он заливался плачем, а она качала его, пытаясь успокоить. Поэтому быстро и рисковато спросила. «Добрый день. Вы к кому? Мы вроде не знакомы». Я понимала, что не вовремя, и что слушать мои пространные объяснения хозяйка не станет. Не до этого ей сейчас. Поэтому снова пришлось врать. «Добрый день, я в почтовом отделении работаю. Мне нужна Валентина Наумова. Она ведь по этому адресу проживает. Ей пришло извещение, а она его не забирает». Девушка изменилась в лице и ответила. «Бабушка много лет здесь не проживает». «Ничем не могу помочь. До свидания». Она уже почти закрыла дверь, и шансы хоть что-нибудь узнать о подруге Нины таяли на глазах. Медлить было некогда. Я дернула дверь на себя, отодвинула ошарашенную молодую мамочку, подхватила на руки ее малыша и стала с ним говорить. На особый успех не надеялась. Я и грудные дети — это как земля и небо. Но все же я умоляюще смотрела на развощекого карапуза и строго ему выговаривала. «Ты чего бузишь? У меня уже уши заложило. Мне с твоей мамой поговорить очень нужно, а ты мешаешь. Помолчи немного, прошу тебя». Это невероятно, но малыш и впрямь замолчал. Лишь вздыхал и икал, и удивленно на меня косился. Девушка тоже удивилась. «Ну надо же, послушался. Вундеркинд растет, весь в папку. Как вам это удалось? Олежке ведь всего 9 месяцев. Да только я же сказала, не живет здесь бабуля. Ну чего вам еще?» Я не отставала и напирала. «Ну хорошо, здесь не живет. А где тогда? Скажите мне новый адрес, мы туда извещение перешлем. Ну так положено. Или вы думаете, мне делать нечего, просто так к вам ходить?» Девушка вздохнула тяжело и нехотя ответила. «Там, где сейчас моя бабуля, не нужны извещения. Она в монастыре, послушница. 10 лет уже как. Я даже не представляю, кто ей письма-то может слать. Она и нас-то вычеркнула из жизни. Другие вон бабушки с внуками возятся, помогают. А я одна кручусь, как белка в колесе. Муж на вахте, приезжает раз в 3 месяца». «Так что вы зря пришли. До свидания». Я опешила и переспросила. «А какой монастырь?» «Это я так, на всякий случай, чтоб перед начальством отчитаться». «Свято-Преображенский. Какой же еще?» Девушка осторожно взяла у меня из рук засыпающего малыша и закрыла, наконец, дверь. Посещение монастыря стало для меня, пожалуй, самым сложным испытанием. Нет, я, конечно, человек верующий где-то там в глубине души. Но, если честно, в бешеной суете и гонке жизни даже не припомню, когда последний раз была в храме к своему стыду. И то, кажется, на крестинах у сына моего друга Кири. А уж про монастырь так и говорить нечего. Про посещение святых мест помнится только одно. Нельзя заходить в брюках или с непокрытой головой. Поэтому оделась я соответствующе. Платье в пол, на плечи платок накинула. И все равно перед воротами монастыря меня охватило непонятное волнение. Вообще мне не присущее в обычной жизни. Как войти? Что сказать? В общем, трижды перекрестившись, как и полагается, я робко вошла в монастырский двор. Красота там, кстати, просто неописуемая. Белоснежные стены храма перекликаются с золотыми куполами. Здесь же в ряд стоят аккуратные домики из дерева. И даже большой лохматый симпатяга-пес дремал возле своей будки, прикрыв глаза и греясь на солнышке. Несколько женщин в черных одеждах неспешно прохаживаются по аллейке. Другие подрезают кусты. Вдалеке слышится мычание буренок. Видны аккуратно сложенные стога сена. Смотришь на все это, и так хорошо на душе от чего-то становится. Даже улыбка на лице появилась. Я стала озираться вокруг, думая, к кому бы мне подойти. И тут одна из женщин, работающих на территории, сама ко мне подошла. «Добрый день, я трудница Людмила. Вы, я вижу, в первый раз у нас. На послушание приехали проситься или на экскурсию. Чем вам помочь?» Я представилась. «Добрый день, меня Татьяной зовут. Мне нужно узнать кое-что об одной женщине, она вроде у вас живет. Вы не подскажете, к кому обратиться?» Людмила тут же живо ответила. «Это вам нужно с игуменьей, матушкой Серафимой, говорить. Если хотите, я позову ее». Спустя полчаса ко мне подошла сухощавая, высокая, строгая монахиня в очках. Пристально оглядев меня с ног до головы, лишь кивнула. «За мной идите, там поговорим». Мне уже стало не по себе. Я понимала, с этой дамой разговора по душам не выйдет. Тщательно подбирая слова, я начала. «Добрый день. Мне нужно очень поговорить с одной женщиной, Валентиной Наумовой. Она у вас много лет живет. Мне ей всего один вопрос нужно задать, но такой важный. От этого зависит все». Игуменья сверлила меня взглядом. «Если вы хотите, чтобы я вам помогла, то говорите все как есть. Кто вы, откуда и с какой целью ищете эту женщину? К нам люди приходят разные, с трудными судьбами и прошлым. Мы никого не судим и ни о чем не спрашиваем. И всегда рады, если человек сам встал на путь исправления. Валентина живет и усердно молится, и трудится у нас уже много лет, это правда. Но звать ее сюда или нет, я сама решу, когда вы мне правду скажете. Зачем она вам понадобилась?» Я вздохнула и стала рассказывать всю эту запутанную историю с убийством бизнесмена Ковалева. Матушка Серафима слушала молча, не перебивала. Потом сухо ответила. «Так вам, выходит, не Валентина, а эта Нина нужна. Ее подозреваете?» «Есть у меня кое-какие соображения по этому поводу. Действительно, у нас недавно появилась новая послушница. Из-за нее словечко как раз Валентина замолвила. Так как эта женщина была без документов и очень напугана. Валентина сказала, что это ее дальняя родственница, в беду попала и нуждается в крови и помощи. Но представилась она не Ниной, а Галиной. Я пока не знаю, что вам ответить. А напраслину на человека наводить не стану. Приходите через 3 дня. Я попробую все выяснить. А сейчас ступайте, Татьяна. Всего хорошего». Я пыталась сопротивляться. «Ну, погодите, позовите сюда эту новенькую. Я же сразу узнаю, если это Нина. Ну, что вам стоит? Я же благое дело делаю, пытаюсь убийцу найти. И если это она, то пусть ответит за все, что натворила. Почему вы не хотите мне помочь?» Игуменья нахмурилась. «Я сперва сама должна убедиться, что это тот человек, который вам нужен. Сказала же, приезжайте через 3 дня». Я стояла на своем. «Да как вы не понимаете? А если Нина заподозрит что-то после вашего с ней разговора и сбежит? Где я ее потом искать стану? Ну вы же обязаны, в конце концов, помогать полиции. И не должны укрывать преступников». Игуменья долго молчала, потом встала и сказала. «Ладно, ждите здесь. Сейчас я ее приведу, Валентину. Поговорите. Нам, конечно, с законом проблемы не нужны». Минут через 10 вошла приятная пожилая женщина с добрыми грустными глазами. Представилась, стала наматывать пояс на руку, явно нервничала. На мой рассказ и вопросы отвечала путанно. «Нину я, конечно, хорошо знаю, она моя лучшая подруга. Мы с ней еще в медицинском училище вместе учились. Как сестры были, все секреты, горести, радости, все пополам. Ну а потом, как водится, раскидала нас жизнь. Я в летчика влюбилась, уехала из города, замуж вышла. Нина тоже семью создала. Мы поначалу перезванивались, письма писали друг другу. Я в гости к Нине приезжала, когда ее сын еще маленький был. Ну а потом у самой беда случилась. Долго рассказывать, да и не хочется. Только здесь, в монастыре, я обрела душевный покой. Я перебила Валентину и прямо спросила. «Скажите правду, Нина здесь? Та женщина, которая недавно сюда пришла по вашей протекции, это она? Прошу вас, позовите ее сюда. Мне нужно сказать Нине что-то очень важное. Бесполезно бегать, полиции все известно. Вы поймите, Нина человека убила. Это не шутки. А вы, если ее покрываете, тоже понесете ответственность». Валя ничего не ответила и вышла. Я очень надеялась, что достучалась до нее, и она приведет Нину. Я была в предвкушении. Она или не она? Неужели мне сейчас так повезет, и я, наконец, нашла Нину? Не верится даже. Наконец, дверь кельи открылась, и матушка Серафима вошла с Ниной. Это была она, только одета, как все здесь. Длинная юбка, платок повязан, глаза в пол. Она увидела меня, отшатнулась и побледнела. И я, и игуменья поняли, Нина явно что-то скрывает, потому и бегает от всех. Я первая начала трудный разговор с ней. «Нина Сидоровна, добрый день. Ну, наконец-то я вас нашла. Ловко вы придумали отсидеться в монастыре. Но вы же понимаете, от себя не убежишь, и от меня тоже. Я знаю, что вы причастны к смерти Ковалева. Знаю, что это вы меня тому бомжу Николаше заказали. По большому счету, мне известно достаточно, чтобы в полиции завели дело. А там люди работать умеют, раскопают все детали. И вам грозит серьезный срок. Сами понимаете, чистосердечное признание может смягчить вашу участь». Я блефовала. Шла ва-банк, но и терять мне было нечего. Или сейчас, или никогда. Сама же включила диктофон в кармане, в надежде, что услышу, наконец, как все было. Нина умоляюще посмотрела на игуменью, как бы ища ее защиты. Но та строго сказала: «Делай, как сердце велит. Но помни, вранье — это грех. И если ты виновата, лучше покаяться. Господь милостив и прощает нам любые прегрешения. Вы поговорите, а я пойду. Не буду мешать, да и не хочу знать чужих секретов». Нина теребила кончики платка, буквально накручивая их на палец. Сильно нервничала, голос ее дрожал. «Вы простите меня, если сможете. Я совсем с ума сошла. Не ведала, что творила. Просто я так испугалась, когда вы про камеру в кабинете сказали. Вот и решила вас как-то попытаться остановить. Попросила бродягу вас припугнуть. Но он перестарался, идиот. Доложил, что вас на скорой увезли. Ну вот я и поняла, мне конец. И решила бежать. Даже сыну ничего не сказала. Записку только оставила. Я знала, что Валя в этом монастыре давно, вот и поехала именно сюда. Была уверена, тут меня никогда не найдут. Но вы и здесь появились. Как, скажите, как вы меня нашли? Ведь никто не знал о том, что я именно сюда приеду. Я и сама не знала, примут ли меня на послушание. Я не хотела убивать Ковалева. Это все ради сына. И я не хочу в тюрьму. Господь меня уже и так покарал за то, что я совершила. Мне недолго осталось, я умру скоро». Я перебила монолог Нины и стала уточнять. «Погодите, давайте все по порядку. Что же вы все в одну кучу свалили?» «Ну, по поводу нападения на меня тут все более-менее понятно. И вопросов у меня нет. Мне другое непонятно. Как вы умудрились убить Ковалева? Каким способом?» Женщина всхлипнула и продолжила свой печальный рассказ. «Я в тот день, как всегда, уборкой занималась и была невольным свидетелем грандиозного скандала в семье бизнесмена. Если бы вы слышали, как он орал на Милу!» «Я не позволю тебе сломать жизнь. Лучше я ее сломаю этому твоему гопнику. Учти, если его не бросишь, он или пойдет в стройбат, или вообще на зону. У него уже были приводы в полицию, я узнавал. Там ему самое место. И я не шучу. Завтра же займусь этим, раз ты по-хорошему меня не понимаешь». Мила плакала, рыдала, пыталась разжалобить отца. «Папочка, не надо, прошу тебя. Клянусь, мы с Геной не будем встречаться. Если хочешь, он уедет. Только не порть ему жизнь, прошу тебя. Я не знаю, как его разлюбить». Александр строго посмотрел на дочь и уверенно ответил. «Я помогу тебе его забыть. И своих решений я никогда не меняю, ты же знаешь. Иди к себе, я один хочу побыть». «А теперь представьте мое состояние, Таня. У меня руки онемели, и швабра с грохотом на пол упала. Я была в панике. Гена, конечно, не подарок, он и мне много неприятностей в последнее время доставил. Но он мой сын, единственный. И я понимаю, что он не всегда таким был. Это просто такой сложный у него переходный период. А если Ковалев его на зону упечет? А он может. Вообще мужик суровый. Слово с делом у него не расходилось. Тогда что? Он же ему и правда жизнь сломает. Нет, я не могла этого допустить. И решила действовать. Знала, что у Александра давление на нервах повышается. Ну и заварила ему кофе покрепче, как он любит. И туда две обладки кофеина растворила. Думала, давление подскочит. Он хоть пару дней в постели поваляется, а то и на скорой увезут. И я что-нибудь за это время придумаю. Ну и поговорить хотела с ним. Вот и поговорила». Она помолчала и продолжила тихо. «Сварила я, значит, кофе, на подносик его поставила, понесла в кабинет. Надеялась по душам поговорить с Александром. Ведь до этого инцидента я никогда его таким взбешенным не видела. Хозяин был всегда строгим, но справедливым, не самодур. Ковалев долго не выходил из кабинета, видимо, отходил морально после скандала. Я решила, что спустя час он уже успокоился и тихо постучала. Александр недовольно буркнул. «Ну кто там еще? Входите!» Я вошла, поставила поднос на стол, поставила перед ним чашку с кофе, стала расставлять сахарницу, печенье, кофейник и осторожно начала. «Извините, Александр, я невольно слышала ваш скандал с Милой. И знаете, мне очень нужно сказать вам что-то важное. Это не просто моя просьба будет, это мольба. Выслушайте меня, прошу вас». Удивленный хозяин кивнул мне, чтобы я присела, и ответил. «За кофе спасибо. Он сейчас как никогда мне необходим. Если честно, я неважно себя чувствую и не очень настроен для разговоров. Но я вас ценю как хорошего работника и человека. Вы в нашей семье не первый год. И если вам нужна какая-то помощь, я не откажу. Помогу, чем смогу. Ну, говорите, что там у вас стряслось». И я решилась, сказала правду. «Понимаете, Александр, так вышло, что Гена, в которого по воле судьбы влюблена ваша дочь, он мой родной и единственный сын. Не губите его, пощадите, это убьет меня. Но я же мать, вы тоже родитель, поймите мои чувства. Я знаю, Гена сейчас бузит, но это просто возраст такой сложный. А так он парень добрый, хороший». И тут такое началось. Александр вскочил и, как заорет, глаза выпучил. «Ах, вот как! Этот шалопай еще и ваш сыночек! И вы все знали о его романе с моей дочкой и молчали! Но это подло, знаете ли! В таком случае и вам тут больше не место, вы уволены! А сынка вашего недоделанного я сгною, так и знайте!» Он фыркнул, выпил залпом кофе и налил себе еще. После чего достал бутылку с коньяком и, клянусь, я впервые видела хозяина пьющим. Из горла выпил, наверное, треть. Запил второй чашкой кофе. Махнул на меня рукой. Я поднялась, собираясь уйти. У меня одна надежда оставалась, что он через пару дней успокоится. Я все-таки в этой семье и правда давно работаю. А Александр... Ну, было несколько раз, когда он то с воспалением легких, то с давлением сваливался. После болезни он как-то более мирным становился. Только вот все пошло не так. Через пару минут он стал оседать на пол и хвататься за сердце, теряя сознание. Вот тут-то на меня и нахлынуло. Я в медицине разбираюсь, знаю, что это было. И подумала тогда почему-то. Вот он, выход. И ничего он моему Генке теперь не сделает. И меня не уволят. Я хоть и была в панике, но сориентировалась мгновенно. Заперла дверь изнутри, влила ему в рот еще коньяка, чтобы видно было, что мужик выпил изрядно. Тщательно стерла платком все свои отпечатки с бутылки и с ужасом смотрела на тело хозяина. Он не шевелился уже, только хрипел. Я не выдержала этого зрелища и тихо вышла из кабинета, прикрыв дверь. Огляделась. В доме было тихо. Мила, видно, у себя заперлась. Она всегда так делала после скандала с отцом. А Марина смотрела наверху телевизор. Его слышно было даже внизу. Я выбежала на задний двор. На улице шел дождь, это я четко помню. Мне было дурно, подкашивались ноги. Я специально подставляла лицо дождю. Прохладные капли меня немного успокаивали. В голове пульсировала только одна мысль. Я его убила. А может, еще не поздно? Вызвать скорую? Что я творю? Но я тут же себя осадила, понимая как медик, что слишком поздно. А через час снова я туда вошла с ведром и шваброй, якобы для уборки, и подняла шум. На мои крики прибежала Марина. Она увидела синюшное тело супруга, охнула и упала в обморок. Мила вернулась только вечером. Узнала об этом и стала на Марину орать, мол, та убила его. Ну а дальше завертелась. Скорая, полиция, куча народу. Я дала показания, и про меня, какую-то там домработницу, все забыли. Все шло по моему плану. Дело закрыли, признав смерть хозяина следствием инфаркта. Но тут все испортила Мила. Она вас наняла. И понеслось. Вы же, как овчарка, в меня тут же вцепились. Буквально по пятам шли. Та цыганка тогда на кладбище. Это ведь были тоже вы. Я потом, позже уже это поняла. Вас глаза выдали. Вот я и стала, как загнанный в угол зверь, бежать. Спасаться. Но этот крест теперь всегда со мной в душе. Клеймо убийцы. Мне почти каждую ночь снится Ковалев. С пеной у рта, синеющий. Он страшно смотрит на меня и шипит. «Ты за все ответишь!» А я просыпаюсь в холодном поту. «Вы знаете, я даже рада, что все рассказала вам. Мне впервые со дня убийства стало так легко. Я не считаю себя чудовищем. Меня загнали в угол. Я как волчица защищала своего волчонка». Я за Гену, кому хочешь, горло перегрызу. Вы ведь все его совсем не знаете, какой он на самом деле. Он добрый, хороший мальчик. Он учился на отлично и был самым лучшим сыном. А потом случился наш с мужем развод, и все сломалось. Рухнуло все. Вся жизнь моя рухнула к чертовой матери. А Гена озлобился. Стал такое вытворять, будто мстил кому. А мое сердце кровью обливалось смотреть на все это. А когда Милу эту встретил, вообще с катушек слетел. Все гонял на ее дурацком мотоцикле, глаза вечно стеклянные. Что ни скажи, огрызается. Отбился Гена от рук. Но тюрьма — это ведь не выход. Я уверена, скоро Гена перебесится и станет прежним. А если в тюрьму попадет, это конец. Навсегда станет зэком. И вся жизнь под откос. Интересно, он хоть немного по мне скучает? Или ему совсем на меня плевать? Скажите, мне разрешат с ним увидеться? Я хочу обнять его на прощание. Вряд ли мы с ним еще увидимся в этой жизни. Я скоро все равно умру. Я опешила. С чего вы это взяли, что скоро умрете? Нина тихо ответила. «После смерти Ковалева мне совсем худо стало. Не спала, голова адски болела, рвала все время. Я-то думала, это на нервной почве. Но все же сходила в больницу, сдала анализы. Доктор на МРТ послал. А позавчера позвонили, огорошили меня. Рак головного мозга, 4-я стадия. Предлагали, конечно, химию делать, говорили, надо бороться. А я отказалась. Какой в этом смысл? Я ведь знаю, почему это со мной приключилось. Это расплата за то, что я сделала. Ничего не поделать. В монастыре мне легче. Когда сильный приступ боли, молитва спасает. А в тюрьме я сразу умру. Такие вот дела. Ну что, едем? Мне уже, наверное, все равно. В тюрьму так в тюрьму. Какая разница, где подыхать? Я была, конечно, поражена услышанным. Мне даже жалко стало Нину Сидоровну, несмотря на то, что, как ни крути, она убила человека и должна за это ответить по закону. Я тихо сказала. «Я вам сочувствую. Такой диагноз тяжелый. Но, сами понимаете, это никак не отменяет наказание за совершенное преступление. Собирайтесь, поедем в полицию. Надеюсь, вы больше не станете от меня бегать». Скажу честно, я порядком подустала за вами гоняться. Нина опустила голову и кивнула. И уже через 2 часа мы приехали к Кире в отделение. Я ему шепнула. Вот, мы приехали чистосердечное писать. Созналась во всем домработница. И запись разговора у меня имеется, если что. А то знаю я этих преступников. Сначала покаются, а потом назад. Киря кивнул и стал работать с Ниной, как положено. А я вышла в коридор и позвонила Миле. «Добрый день, это Татьяна, частный детектив. Ну что, я закончила ваше дело. Нина сейчас в полиции, дает признательные показания. Это она подмешала вашему отцу в кофе препарат сердечный, отчего он и скончался». Мила даже закашлялась и тут же прокричала в трубку. «Вот же тварь! А такой тихоней прикидывалась, как тень по дому ходила! Я бы никогда на нее не подумала! За что она его? Кто дал ей право лишать жизни человека? Я ее ненавижу! Можно я с ней поговорю? Мне очень нужно, иначе я жить не смогу спокойно, прошу вас!» Я ответила. «Думаю, можно, я устрою вам свидание. Понимаю твое состояние, тебе сейчас больно». «Очень сильно больно. И все же не спеши ненавидеть Нину. Когда ты узнаешь ее мотивы и нынешнее состояние, возможно, немного изменишь мнение о ней. То, что она сотворила, конечно, ужасно, и нет этому оправдания. Она не хотела убивать, не собиралась. С ее стороны это был жест отчаяния. Она спасала сына, своего Генку, и твоего жениха, между прочим». «Ты знала, что Нина Сидоровна – мать твоего Гены?» Мила осеклась. «Как мать? Генкина? Не может быть! Она же знала о нашем романе. Все в доме знали. Почему же она не сказала? Почему ни разу не поговорила со мной? Так что же это получается? Я свою будущую свекровь сейчас за решетку посажу?» «Ужас какой! А Гена, он вообще знает, что случилось?» Я грустно ответила. «Нет, конечно, я только тебе успела позвонить. Ему уж сама сообщишь. Представляю, что с ним случится. Узнать такие страшные новости про родную мать, которая любила его больше жизни. Да и убила ради него. А теперь она умирает. У нее рак неоперабельный. Я не знаю, как он, бедный, все это переживет». Мила совсем сникла и тихо сказала. «Можно я сейчас же приеду? Пожалуйста. Мне нужно и с вами поговорить. Мне больше не с кем посоветоваться. Я не знаю, как поступить. Я запуталась еще больше. Я-то думала, узнаю, кто убил папу, и мне легче на душе станет. Но теперь мне еще хуже. Как же все сложно во взрослой этой жизни. Не поймешь, кто друг, кто враг, а кто родственник. Вот только папу уже не вернешь». И время назад не отмотаешь. У меня у самой от всего этого кошки на душе скребли. Жалко мне было Нину, и все тут. несмотря на то, что камнем по башке из-за нее получила. Такая у нее судьба грустная, исковерканная. Предательство мужа пережила, выходки оболтуса сына. Он-то ее и довел, наверное, до ручки. Но насколько же всеобъемлющая любовь матери к ребенку, что та готова на убийство решиться ради спасения сына. Уму непостижимо.